Блейк была слегка напряжена. «Тебя что-то волнует, как, М?» Я чуть вопросительно посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду? Как ты обнаружил меня?» «Я думала, что скрылась достаточно хорошо», — говорила она тихо, но я слышал волнение в ее голове, так что было понятно, что отшучиваться от ее вопроса не стоит. «Ну, я почесал нос. Если быть точным, то я заметил не тебя, а Руби. С тихим порывом ветра до нас долетели лепестки роз, а сама Руби исчезла. Ее...» На губах Блейк появилась легкая усмешка. «Так я, выходит, сама себя выдала? Ну, как бы да». Я медленно кивнул с легкой улыбкой, наблюдая за тем, как она подошла ко мне и присела рядом. «Ясно. Как тебе в нашем мире? Странно, непривычно». Она покачала головой. «У вас очень странные порядки. Ты про увиденное недавно?» «Да, для нас это странно, но мы справимся, привыкнем. Ты только не обижайся на нас, особенно на Янг. Она неплохая, просто слишком эмоциональная. Не обижаться и прощать посторонних людей просто. Но если вы станете ближе, а она будет продолжать так себя вести». Глава 130. «Под луной не будет». Блейк покачала головой. «Янг, конечно, упертая, но она не дура. Просто прошло слишком мало времени, а на нее еще и столько свалилось. Она же маму похоронила. Руби не знает, но со мной она в один из дней, еще в Биконе, разоткровенничалась. На нее смерть. Тогда она считала, что это смерть. Сам мир подействовала ничуть не меньше, чем на Руби. Только Руби, она была мелкой и не могла уйти в отрыв. А вот Янг...» Блейк покачала головой. «Она пошла в отрыв. Риск стал ее даже не вторым, а первым именем. Она искала способ убиться». Я удивленно моргнул. «Тогда же у нее стал вырабатываться этот взрывной и непримиримый характер. Чтобы ты понимал, она, решив найти свою биологическую мать, пришла в бар, где торгуют информацией, и когда ей отказались продавать эту самую информацию», Блейк хихикнула, прикрыв кулачком здоровой руки губы. «Она не только расхреначила этот бар, но и самого торговца информацией за яйца подержала». Я фыркнул. «Вот-вот, я, когда она это рассказывала, не удержалась и смеялась». Кошка-девочка покачала головой. «Она на меня тогда обиделась и 2 дня не разговаривала». «Ясно». Я покивал. «Ты к ней очень хорошо относишься». «Ну да». Она дернула ухом, а после, посмотрев на меня, слегка раскрыла глаза в удивлении. «Нет, ты неправильно понял. Мы, конечно, с ней партнеры, но не партнеры в смысле партнеры, а просто партни. Хи-хи-хи». И снова она прикрылась кулачком. Я что-то сейчас не понимаю. Чего ты смеешься?» «Ну, я сейчас почти полностью скопировала мою знакомую. Она обычно так же оправдывается, когда речь заходит о его возлюбленном». «Хм, нет». Блейк покачала головой. «Янг не моя возлюбленная. Она мне как сестра, так же как и Руби, как и Вайс. Все мы как сестры друг другу. Хотя у нас, конечно, ходят слухи в Биконе, что мы все друг с дружкой давно переспали». В свете луны стало видно, как легкий румянец украсил щеки девушки. «Однако это не так, ясно. Но я не думаю, что сейчас это важно. Важно лишь то, насколько вы готовы меняться». Я вздохнул. «Даже в обычное время, мир магов сильно отставал от обычного мира в плане принятия общечеловеческих ценностей и человеколюбия. Пожалуй, в плане человеколюбия мы примерно на уровне вашего мира. Я говорю про расистов, которые не любят фавнов». «Ты не любишь фавнов?» «Я? Нет». Я покачал головой. «И в моем круге общения нет таких вот расистов, но многие, только увидев твои замечательные ушки, попытались бы надеть на тебя ошейник и посадить в будку. Эй, не обижайся, но я просто говорю тебе как есть. Если бы вы попали в этот мир не рядом со мной, то вы вполне могли бы закончить в ошейниках, подавляющих волю, накачанные зельями и исполняющими все желания вашего обожаемого хозяина. И поверь, вами бы с радостью делились с друзьями, и ни один из них не подумал бы вас освободить». «Ты говоришь страшные вещи». Блейк передернула плечами. «Я говорю те вещи, которые помогут тебе и твоим подругам, с которыми ты наверняка потом будешь говорить. Не возникало иллюзий. Этот мир не сказочка, где сбываются мечты, он весьма и весьма жесток. Просто вам повезло наткнуться на относительно адекватного мага, который не спешит пускаться во все тяжкие». «Хорошо, я запомню и передам». Она серьезно кивнула. «Эх, ты еще ничего не поняла». Я покачал головой. Ты прав, я не поняла и не знаю, смогу ли я принять подобное, но я обещаю попробовать. Тем более, что мисс Саммер говорит, что ты неплохой человек. Знаешь, я, конечно, сейчас рою себе могилу, фигурально выражаясь, но ты не думала, что я давно уже опоил ее зельями и сейчас просто жду удобного момента, чтобы опоить вас. Ну, думаю, мы этого никогда не узнаем. В конце концов, если ты решил нас опоить, то скорее всего уже начал это делать. Она пожала плечами, но я видел, что за внешним безразличием она скрывает напряжение, которое завладело ей. «Слушай, а могу я попросить тебя кое о чем?» «Нет». Она даже отодвинулась от меня, и я с немым вопросом посмотрел на нее. «Я не дам тебе погладить свои ушки». Я грустно вздохнул. «Жаль, Эфер». Я удивленно посмотрел на Блейк. «А можешь еще раз так сделать?» «А, как сделать?» «Ну, раздраженно фыркнуть. У тебя очень выразительно получилось это сделать». «Нет». Она отвернулась от меня, и мне пришлось отстать от нее. «А ты можешь рассказать о своем мире? И что тебе интересно?» «Ну, все». Голос Блейк звучал немного беспомощно. «Ну, я могу очень многое рассказать, но давай будем честны, тебе не будет интересно слушать о том, в каком году открыли какой материк. Так что, а мне интересно». В голосе Блейк послышалось неприкрытое упрямство, так что я улыбнулся и, взмахнув палочкой, создал для Блейк плед. «Держи, я так понимаю, мы тут еще пару часов просидим. Все же мне будет нужно поспать хотя бы пару часов, но за оставшееся время я успею тебе немного рассказать о моем мире». Утро следующего дня. Всем доброго утра. Я сделал глоток кофе и бросил взгляд на своих девочек, которые прошли за стол. «Итак, наш почти муж, с кем ты вчера, точнее уже сегодня, так долго разговаривал?» Флёр попыталась строить из себя грозную женушку. «С Блейк. Она пришла, когда я любовался на Луну и решила немного попытать меня на информацию. За ушком ее чесал?» «Нет». Я притворно опустил голову, отвечая на вопрос Пенни. «Она не позволила даже потрогать ее ушки, а о почесывании я вообще молчу». Грустный вздох сорвался с моих губ сам собой. «Вот и правильно». Пенни покивала. «Нечего первым встречным свои ушки давать гладить. Я на это когда-то попалась, и теперь вот». Она взмахнула руками. «Почти замужняя девушка. Сестренка, а ты сейчас ревнуешь или хвастаешься?» Габриэль с притворной невинностью посмотрела на Пенни, которая от такой подставы со стороны мелкой задохнулась от возмущения. «Габриэль, хи-хи-хи». И мелочь убежала, оставив нас втроем, правда ненадолго, так как вскоре за столом собралась вся семья, и мы приступили к завтраку, после которого через камин мы отправились на турнир, где у меня должен был случиться очередной бой. Вот только стоило меня только вызвать, как мой противник, не поднимаясь на помост, сдался. ТЦ. Когда я вернулся в ложу, я обнаружил в ней не только наших гостей, но и Дамблдора. «Директор». Я кивнул ему в знак приветствия. «Удалось что-нибудь выяснить?» «Да, семья твоего противника решила не только действовать пряником, но и кнутом, наняв не самых разборчивых наемников для того, чтобы взять в заложники родственников судей». Девочки, услышавшие это, с шоком посмотрели на Дамблдора. «Можете не переживать, наши наемники уже сработали, и все близкие судьи освобождены, вражеские наемники, те, которых удалось взять живыми, допрошены и пущены на жертвенные алтари. А как же полиция?» Янг сказала это слегка напряженным голосом. «Видите ли, юная мисс, в преддверии сопряжения, в нашей стране произошел раскол. Есть королева, которой подчиняются все, есть кварталы, которые мы строим и которые номинально подчиняются только королеве, а есть Министерство магии, которое до этого управляло магами, ну пока статус секретности работал. И вот магическая полиция как раз и подчиняется министерству, а там в большинстве своем сидят не самые выдающиеся маги. И что это должно значить, дочка?» Саммер вздохнула. «Янг, это значит, что они скорее всего воспользуются любым шансом для того, чтобы получить себе что-то преимущество. То есть стоило обратиться к ним, как они сами бы захватили родственников судей и стали бы влиять на результаты турнира». «Именно, мисс». Дамблдор кивнул в сторону Блейк, которая и поясняла своей партнерше то, как все могло обернуться. «Кстати, вы не собираетесь поступать в Хогвартс? Им уже поздновато». Я покачал головой. «Хотя Руби, конечно, может попробовать, но ей придется эти полгода пахать как проклятый, чтобы поступить в Хогвартс на соответствующий курс. Не уверен, что за полгода можно освоить такой лад информации. А я и не хочу, нам в команде работать надо». Руби пренебрежительно отмахнулась, стараясь показать, что ей совсем не хочется в школу, хотя на самом деле Хогвартс ей нравился, и особенно большой зал с его невероятным потолком. «Ну, ну, мисс, я не собираюсь вас разделять, просто задал вопрос. Однако я надеюсь, вы все же приложите усилия для освоения магии, так как она поистине невероятна. Не волнуйтесь, директор, я уже подбираю им наставников, которые хворостиной и интересной подачей смогут убедить их, что магия действительно восхитительна. Я доверяю твоему выбору. Дамблдор нас покинул, а я только головой покачал. Все же допрос паренька дал многое, а вот мамочку его мы пока что так и не допросили. И это было упущение с нашей стороны. С другой стороны, у меня были куда более важные дела. Например, разобраться немного с Руби и ее командой. Да и допрос дело такое, к нему в попыхах подходить нельзя, а по времени он вполне может занять намного дольше. Так что то, что мы пока что не приступили к допросу, вполне логично. Но если принять во внимание то, что мои мамы очень хотят, чтобы я принял в нем участие. Остальные поединки на турнире прошли более или менее спокойно, и вечером я вновь сидел и смотрел на небо, а рядом со мной появилась Блейк. Продолжишь свой рассказ? Ну, я пожал плечами, ты сначала скажи, попалась врачам, или все же вернулась в палату и никто не заметил твоего исчезновения? Заметили. Она вздохнула. Но я применила ту отговорку, которую ты советовал, с запахами, и мне поверили. Кстати, спасибо, так как если бы не это, то лечебные клизмы, как ты и говорил, мне бы обеспечили. Я понимающе усмехнулся. Ладно, так на чем я вчера остановился? Ты остановился на том моменте, когда ваш мир был разделен на обычный и магический, и том, по каким причинам это было сделано. Я тихонько усмехнулся. Не думал я, что когда-нибудь буду выступать в качестве учителя истории, но с другой стороны, я не вижу в этом ничего плохого, так что давай продолжим с этого момента. На удивление, сидеть недалеко от кошка-девочки, которая, закутавшись в плед, внимательно слушала меня, было крайне комфортно. Так что время вновь пролетело незаметно, и когда мои наручные часы просигналили, что мне бы пора было отправиться в кроватку, я грустно вздохнул и заметил едва уловимый грустный вздох со стороны Блейк. Бросив на нее слегка вопросительный взгляд, и заметив, как она отвела глаза в сторону, я все же решил не поднимать этот вопрос. По крайней мере сейчас. Глава 131. И снова интервью. Добрый день, Драко. Риту улыбалась мне абсолютно счастливой улыбкой. Впрочем, это было понятно, все же я победил в турнире и уже одолел тех соперников, которые учатся в различных школах волшебства, и следующая дуэль у меня должна состояться с третьим местом взрослой группы. Да, третье место, так как считается, что первое место взрослой группы в разы сильнее первого места победителя старшей группы детей. Так что мне, если я все сделаю правильно, придется сразиться еще три раза. Впрочем, я видел моих будущих противников, и одолеть я смогу только третье место, да и то, если он не будет воспринимать меня всерьез. Все же мужикам там уже по 40-50 лет, и время на развитие у них было. Даже если они начали тренироваться в дуэлинге уже после окончания школы, у них есть минимум 20 лет развития против моих, ну округлим до 10, хотя у меня еще и 10 лет нет. Добрый день, Рита, рад снова встретиться с вами. Я тоже рада встрече. Сегодня я хотела бы обсудить с вами достаточно интересные вопросы. Я же могу рассчитывать, что вы, подобно некоторым политикам, не станете отмалчиваться. Ну, я беспомощно развел руки в стороны. Я не могу этого обещать. С другой стороны, я, в отличие от политиков, не ограничен различными подписками. Меня ограничивают в ответах только интересы рода, а также безопасность Британии, ну и моего района. Ясно. Рита весьма эротично прикусила перьевую ручку, после чего, как бы опомнившись, вернула ручку к блокноту, готовясь делать в нем какие-то пометки. Ну, будем надеяться, что вопросы, если и заденут эти вопросы, то вы все же сможете подобрать слова для того, чтобы ответить на них. Я согласно кивнул. Надежда – это прекрасное чувство. Я своим тоном постарался подразнить Риту, и судя по блеснувшим чертям в глазах, она это уловила и одобрила подобное поведение. Итак, первый вопрос, он не касается турнира, а скорее касается вашего отношения к тому, что Хогвартс и территории вокруг него во время первой половины года охраняли дементоры. В нашу редакцию поступило очень много писем, как от учеников, так и от их родителей, да и в целом от самых разных неравнодушных граждан, и самое лестное сравнение было со Скобаном, а уж какие выражения использовали некоторые, особенно искусные в нецензурной лексике разумные. Рита покачала головой. Я не буду озвучивать все, что нам писали, но следующий выпуск «Пророка». Кстати, с недавних пор «Пророк» выкуплен короной, и теперь эта газета, так же как и этот телеканал, в первую очередь отчитываются перед короной, а уже после, перед Министерством магии и любым другим министерством. Так вот, в следующий выпуск «Пророка» будет почти наполовину посвящен письмам наших подписчиков, которые были возмущены подобным поступком со стороны Министерства магии. Ну, поняв, что Рита закончила и я могу отвечать на первый вопрос, я слабо улыбнулся, стараясь показать нашим зрителям, что вопрос для меня тяжелый, очень тяжелый. На самом деле мне сложно говорить об этом, так как, наверное, вследствие небольшого жизненного опыта я не понимаю, по какой причине можно отправить на охрану детей, на авроров, а дементоров. Могу лишь сказать, что у нас были отменены даже игры по квиддичу, и я полностью поддерживаю подобное решение со стороны директора Дамблдора. Поддерживаешь? А на чем именно основано подобное мнение? Не пойми неправильно, просто я хочу, чтобы наши зрители могли понять твою точку зрения. Ну, как по мне, охрана от дементоров и от авроров будет примерно равнозначна, разве что дементорам платить не надо. Я позволил себе усмехнуться, показывая, что это своего рода шутка. Вот только как по мне на этом плюсы и заканчиваются. Пожалуй же самая большая причина не отправлять дементоров к школе заключается в том, что они не разбирают, кого им целовать. Нет, если рядом есть маг с контролирующим артефактом, то да, но я сильно сомневаюсь, что рядом с каждой тварью был аврор с таким вот артефактом. Я грустно покачал головой. А теперь я хочу напомнить вам, что дети, в большинстве своем, это очень озорные, непослушные и любознательные до приключений существа. Знаете, скажу такую вещь, но возможно министерству просто плевать на детей? Нет, я поднял руку, останавливая Риту, тем самым показывая ей, что еще не закончил мысль. Дети, рожденные в магическом мире, в большинстве своем знают, что такое дементор, и боятся его, но в Хогвартс же поступает довольно много маглорожденных. Я покачал головой, и должен вам сказать, они могут быть весьма и весьма любопытны. Я лично остановил трех первокурсников, которые хотели поближе посмотреть на дементора. Рита побледнела. Сколько раз подобное предотвращали другие преподаватели, мне даже подумать страшно. А ведь директор почти каждую неделю, а то и чаще, напоминал о том, что дементоры опасны, что выходить из замка опасно. Я прикрыл глаза. Кто-то погиб? Нет. Я слабо улыбнулся, отвечая на вопрос Риты, при этом открыв глаза и посмотрев в зал. Никто не погиб, к счастью. Но, возвращаясь к вашему изначальному вопросу, как по мне, авроры лучше уже тем, что вероятность того, что они случайно убьют ребенка, который заинтересовался, а что это за дядя или тетя по кустам бродит, намного меньше, чем вероятность случайной смерти от встречи с дементором. Ну, возможно, у министерства не было средств. Рита сделала слабую попытку оправдать министерство. Впрочем, это была даже не попытка, а так, слова, сказанные для галочки. «Рита, я скажу вам по большому секрету, мой род был готов взять на себя оплату аврорам, которые дежурили бы вокруг Хогвартса. Мы бы не разорились от этого, да и другие благородные семьи также были готовы идти на подобный шаг. А уж вместе мы бы не то что зарплату всем нашим аврорам за пару лет выплатили в течение полугода, но и еще отряд наемников наняли бы. И министерство отказалось. Скажем так, мы не нашли взаимопонимания. Министерство хотело, чтобы мы перевели эти средства им на фонд, а мы желали лично выплачивать жалование аврорам. Ну, естественно, не совсем лично, но делать это так, чтобы вся сумма точно приходила именно им, а не оседала в карманах министерских чиновников. Ты хочешь сказать, что они все взяточники? Я лишь хочу сказать, что по неизвестной мне причине они отказались от прозрачной схемы выплат, которая позволила бы исключить взаимное недоверие. Ясно. Значит, а как вы думаете, почему дементоров отвели от Хогвартса сейчас? Вы, Рита, подобрали правильное слово. Я покивал. Именно отвели, а не убрали, и причина тут, опять же по моему мнению, проста. Международное давление. Никому не хочется ехать туда, где рядом с тобой будут такие твари, как дементоры. Поэтому под международным давлением их и отвели, заменив аврорами и наемниками. Ясно. Рита сделала несколько пометок в своем блокноте. А что ты можешь сказать о случившемся на турнире? О чем именно ты спрашиваешь? На турнире многое произошло. А да, очень многое, но сейчас меня больше интересует, действительно ли было необходимо так поступать со своим противником. Я усмехнулся. Рита, если бы я так не поступил, то чемпионат мира по дуэлям превратился бы в непонятно что. Парень обпился зелий, и я сделал вид, что задумался, но на самом деле меня никто не просил скрывать информацию, так что я просто тянул небольшую паузу. Ну знаешь, на турнире ведь весьма и весьма пристальный контроль за бойцами. Это не бросается в глаза, и честно говоря, я когда приехал в первый раз даже не замечал подобного, но когда я помогал организаторам устанавливать все их рунные цепочки тут, я покачал головой. Тут фактически невозможно выйти на помост даже просто выпив бодроперцовое зелье. Об этом тут же узнают все судьи и они все будут готовы помешать тебе, а тут, я грустно покачал головой, а тут путем подкупа сначала выяснили, кто будет судить этот турнир, потом послали наемников к их семьям, а после подсластили пилюлю обещанием денег. Если бы подобное было спустили с рук, я или другие, то турнир бы превратился в не пойми что. Тем более, что из-за жестокого контракта судья просто не мог отстранить парня от боя, даже когда тот проболтался о том, что пил зелье. Так что это был пусть и жестокий, но крайне демонстративный метод показать, что и как будет происходить с подобными индивидуумами. И что же случилось дальше? Ну, я пожал плечами. Наемники, которые угрожали семьям судей, уже схвачены. Насколько я знаю, жертв среди семей нет. Это хорошо. Рита счастливо улыбнулась. И я приношу свои извинения, но мы должны уйти на небольшую рекламу. Конечно, я кивнул ей и тут же прозвучала заставка, которая говорила о том, что пошла рекламная заставка. В который раз беру у вас интервью и поражаюсь. Рита с усмешкой смотрела на меня. Вы держитесь намного лучше некоторых взрослых. В чем секрет? Секрет, а нет секрета. Просто я достаточно уверен в себе, для того чтобы общаться с такой красивой девушкой. Да и будем честны, большая часть волнения вызвана именно вашим слегка провокационным поведением. Осуждаешь? Нет. Я усмехнулся. Скорее восхищаюсь. Так филигранно балансировать на грани приличия и не переступать эту грань, это надо быть мастером. Благодарю. Она мне улыбнулась. Да ни за что. Я отмахнулся и в этот момент Рита слегка напружинилась. Едва заметно, но все же заметно. Эфир через 5 секунд. Но самое главное мы так и не произнесли. У нас есть договор. Ты, Риточка, очень сильно любишь деньги и если с тобой идти на контакт, подкрепляя этот контакт силой, то ты с радостью отрабатываешь протянутые тебе крошки. Итак, Драко, мы остановились на том, что этот вопрос был решен силами благородных семей Британии и организаторов с нашей стороны. Да, я спокойно кивнул, хотя вопрос еще не решен окончательно. Сейчас мама парня, которая так яростно хотела защитить своего сына, что аж своего наемника хотела на меня натравить, сейчас она ожидает допроса, крайне пристрастного допроса, но пока руки не дошли, я беспомощно развел руками. Однако обязательно дойдут и мы узнаем, как что именно она задумывала и кто именно поддерживал ее в этой авантюре. Ясно, ну, думаю, этот вопрос. А вы не думали просто передать бедную девушку правительству? Она же женщина, или ты сексист и считаешь, что у девушек нет прав? Это был выкрик из зала и я бросил взгляд на тот сектор, из которого он произошел. Драко, ты не должен отвечать. Нет, Рита. Я покачал головой. Я готов ответить, но только в том случае, если задавшая этот вопрос девушка встанет. Ну же, вы были так смелы, выкрикивая этот вопрос, а теперь прячетесь среди толпы. Не беспокойтесь, вас не выведут из зала, даже не будет никаких последствий, по крайней мере с моей стороны. Просто я хочу понять, есть ли тут с кем разговаривать, или это просто трусливый выкрик. Никто не поднялся. Ну, я так и думал, как выкрикивать такие вопросы. Так мы можем, мы сильные женщины, а как встать со своего места и встретиться со взглядом того, кто будет отвечать на ваш вопрос? Я вновь покачал головой, всем своим видом показывая, насколько я расстроен. Драко, давайте поговорим еще немного о дуэлях. В этом году у нас произошло небывалое событие и мисс Делакур, кстати, ваша невеста, пошла по головам чемпионов вслед за вами. Как вы можете это прокомментировать? Как? Я могу только сказать, что Флёр это интересно и она с моей помощью, изучив правила турнира, увидела, что это конечно не практикуется, но никто и никогда не запрещал подобные вызовы. Хотите сказать, что она знала о своем проигрыше? Рита, мы с Флёр проводим тренировочные бои каждую неделю, иногда чаще, у нас одни учителя, ну сейчас одни, вы и правда думаете, что она не знает о том, что проиграет? Она это прекрасно знает, просто потому, что за все наши спарринги ей удалось победить меня всего 3 раза. Я улыбнулся. Она, конечно, хотела победить меня вновь и приложила все свои усилия, что мы могли наблюдать в нашем поединке. В них она выложилась намного сильнее, чем в любом другом поединке из тех, что у нее был, но... Я постарался, обезоруживающе улыбнулся. У нее не вышло. А значит, наша подготовка была проведена не зря. Хорошо, а что ты можешь сказать насчет своего будущего поединка в турнире старшей возрастной группы? Как вы оцениваете свои шансы? Ну, будем честны, я хочу победить. Нет смысла вызывать противника, если ты не хочешь победить. Однако я прекрасно осознаю разницу, которая есть между нами, разницу в опыте, в силе, в наработанных рефлексах. Могу лишь сказать, что буду прилагать все свои силы для победы. Хорошо. Мы беседовали с Ритой еще почти 5 часов, и за все это время обсудили очень много вопросов, а рейтинг у программы был очень высокий, что принесло плюсы как ей, так и мне. Глава 132. Бой за бронзу. Дорогие зрители, давно не происходило подобного, очень давно. Но абсолютный чемпион детских возрастных групп международного турнира вызвал на бой представителя взрослой группы. Комментатор надрывался, тогда как я и мой противник стояли друг напротив друга. И если я был напряжен, то мой противник стоял напротив, расслабленно. Да и смотрел он на меня, вовсе не как на противника, а как на нечто забавное. Это раздражало. Нет, я прекрасно понимаю, что взрослые маги, которые не остановились в развитии, будут значительно сильнее и опытнее меня, но так смотреть на противника. Наш молодой чемпион явно поставил своей целью совершить то, что считается невозможным. Точнее то, что в последний раз происходило почти 500 лет. Победа чемпионом детского турнира представителей взрослого. Однако в последний раз победитель был из старшей группы, а сейчас... Сейчас наш юный чемпион всего лишь из второй группы. Вдох, выдох. Я стал погружать себя в боевой транс. Сможет ли он показать что-то невероятное? Сможет ли он победить своего сегодняшнего противника? Вдох, выдох. Я видел его поединки. Начинает он всегда одинаково, с оглушающего, которое перекачивает энергией. И дело не только в силе заклинания, но и в его скорости, так как летит оно почти вдвое быстрее стандартного. Скорее всего, заклинание требует некоторой подготовки, которая незаметна глазу, так как иначе он бы просто забил всех противников этим заклинанием. А так, он применяет его от силы пару раз за бой. Вдох, выдох. Продолжать всем своим видом показывать нервозность. Вдох, выдох. Проявление уже окрасило тело моего противника в красные зоны, как бы говоря, что мне его не достать. Однако сдаваться я не собираюсь. Итак, позволим же судье начать этот бой. Итак, честный бой, движение не более шага в сторону. Заклинания по площади запрещены. Все понятно? Да, соглашаюсь с судьей. Все понятно, можем начинать. Мой противник несколько покровительственно машет рукой, как бы говоря, что все это фигня и повторять ему то, что он и так знает, не обязательно. Черт, как же хочется стереть с его лица эту раздражающую ухмылку. Хорошо, начнете через 3, 2, 1. Начали. Взмах палочки судьи, и вот в меня уже летит перекачанная сила и оглушающее заклинание, а мой противник с усмешкой смотрит на меня и даже не думает отправлять второе заклинание. Мир для меня замер, но только в моем восприятии. Мое тело за такой скоростью восприятия просто не успевает, так что приходится осторожно просчитывать, как именно надо двигаться. Итак, закончить все надо быстро, так как если я затяну поединок, то скорее всего проиграю. Первое заклинание, которое срывается с моей палочки, это не щит, это контрзаклинание к оглушающему, причем оно тоже немного перекачано энергией, и потому при столкновении я могу наблюдать прекрасный взрыв, но это еще не все. Взмах палочкой и вся та энергия взрыва, а точнее сильные порывы ветра формируются в воздушного дракона, который делает вдох и собирается выдохнуть в противника поток огня. По крайней мере так кажется, так как в прозрачной глотке дракона начал собираться красный шарик. Мой противник запаниковал и, забыв про меня, выпустил следующее заклинание в открытую пасть дракона, но заклинание просто прошло насквозь, а в следующую секунду ему в грудь влетает обезоруживающее заклинание, которое просто-напросто вырывает у него из рук палочку. Конец. Судья заканчивает поединок. Невероятно. Наш юный чемпион совершил нечто невообразимое и победил бронзового призера взрослой группы. Комментатор надрывается, пытаясь подобрать слова, а я прикладываю все свои силы, чтобы не рухнуть на помост прямо тут. Нет, у меня еще примерно треть резерва на месте, но вот прогнать через себя столько магии за всего 3 заклинания, да еще и на протяжении всего 5 секунд, это, конечно, не для ежедневного повторения. Блять, пацан, ты молодец, русский маг, а моим противником бы именно взял свою палочку из моих рук, Когда мы оказались по центру помоста и дружелюбно хлопнул меня по плечу. Такой финт провернуть, не ожидал. Круто ты меня обдурил. Восторг мужчина испытывал самый что ни на есть искренний, и это заставляло меня улыбаться, принимая его, заслуженные, надо признать, восхваление моей изобретательности. Мистер Блэк, я вздохнул, а на стадионе наступила тишина. Все ожидали, что же я сейчас скажу. Каждый человек должен знать свои пределы. Я начал говорить крайне медленно, обдумывая, стоит ли мне продолжать или же нет. И я знаю свои, а также имею еще несколько козырей в рукаве. Так что я хочу продолжить и бросить вызов серебряному призеру взрослой возрастной группы. Да, комментатор не смог сдержать эмоций. Драко Блэк бросил очередной вызов. Ему мало того, что он первый за 500 лет чемпион детского турнира, который смог победить представителя тройки призеров взрослого турнира. Он хочет идти дальше. Что за парень? Что за парень? Что за парень? Хотелось скривиться от таких слов со стороны комментатора, а еще лучше найти его и заставить понять, что в моей ситуации лучше проиграть более сильному противнику, чем отказаться от вызова. Потому как если я проиграю, все будут помнить меня как того, кто с помощью трюка победил бронзового призера взрослой группы и бросил вызов серебряному призеру. А вот если я откажусь, то меня запомнит как труса. Нет, в лицо мне об этом не скажут, но шепотом, после кружечки пива эту тему поднимут. И будь я обычным человеком, мне бы было плевать на это, но я, мать его, будущий лорд, это урон репутации. В общем, у меня просто нет выхода, кроме как бросать этот долбанный вызов. Нет, вы только посмотрите на его невозмутимый вид. Он же явно считает, что ему по плечу одолеть и серебряного призера. Долбанный комментатор, надо будет разобраться с ним после этого турнира, чтобы его не пригласили больше даже конкурсы в детском саду вести. Пацан, у Эллора слегка повреждена левая нога, а также он не очень хорош в длинных связках. Может показаться, что он в этом гуру, но на самом деле, если вынудить его использовать связку, в которой больше 7 заклинаний, то он начинает делать ошибки. Спасибо. Я благодарно кивнул Максиму. Пусть я и знал это, но все же мужик явно пытался мне помочь, пусть не очень сильно, но... Ты только не вздумай из дуэли уходить. Такой талант. Мой противник покачал головой, и мы после очень крепкого рукопожатия покинули помост. Это было быстро. Блейк произнесла это с некоторой заминкой, но при этом в ее взгляде было столько уважения и даже восхищения. У моего ученика просто не было другого выбора, мисс. Флитвик решил все же дать пояснение, видимо, до этого подобного не требовалось. Либо он рискует и побеждает быстро, либо дуэль затягивается и он проигрывает. У него совсем не было шансов. Янг на удивление была серьезная и не пыталась этим вопросом посмеяться надо мной, она именно что интересовалась. Шансы есть всегда. Я вздохнул. Другой вопрос, что 5-7% на победу, да и то только в случае критической ошибки противника, это не то, на что следует рассчитывать в подобных ситуациях. Именно. Флитвик согласно покивал на мои слова. Но если шансы такие маленькие, зачем бросать вызов? Руби недоуменно склонила голову на бок. Дочка, все дело в опыте, все это именно что турнир, это не бой на смерть, и это один из безопасных способов получать опыт противостояния. Драко, конечно, хочет победить, но куда больше он хочет получить бесценный опыт, который позволит ему добиться своих целей. Целей? Руби посмотрела на Саммер, а после перевела взгляд на меня. Что у него за цели? Сейчас у меня только одна цель, закончить квартал, чтобы обезопасить доверившихся мне разумных. Я пожал плечами. Но, при чем тут дуэли? Это репутация, недотепа. Вайс ответила на вопрос своей партнерши с легким раздражением. Мистер Блэк зарабатывает репутацию. Если он просто станет управлять кварталом, то он будет просто благородным, который получил все, что полагается по наследству. Нет, будут те, кто знают правду, но их будет немного. А вот если он получит репутацию, то и подчиняться ему будут именно как лидеру, а не как тому, кто пришел на все готовое. В целом, я согласно покивал. Верно, но дело не только в этом. Дело еще и в том, что эти бои хорошо готовят к будущим схваткам с Гримом. Да, там не будет сражения один на один, но при этом Грим пока что не были замечены в тактике, стратегии, а также в использовании действительно сложных приемов. Так что отработать свои возможности против куда более сложного противника более чем полезно. Хм, Вайс посмотрела на меня, но не стала ничего говорить, как и остальные ее подруги. Что? Нет, просто, ты не слишком серьезно готовишься к противостоянию, точнее, слушай, ты же большая шишка в будущем». Янг продолжила за Вайс, так как не собиралась смущаться и как-то смягчать свои слова. «Нахрена тебе вообще, Янг, язык?» Саммер сказала всего два слова, а Янг уже побледнела, не сильно, но все же было видно, что ее подобный тон со стороны матери испугал. «Простите, она даже выглядела виноватой, чего я не ожидал увидеть, так как за прошедшее время у меня сложилось мнение о ней, как о непробиваемой девочке. Так вот, зачем тебе вообще лезть в бой? Янг, ты права, мне в бой лезть не надо, как и моей семье, но...» Я поднял палец вверх. «Если понадобится, я должен встать на стены своего района и своим примером показать, что грим можно и нужно уничтожать, и должен умереть, защищая свою семью и моих подданных. Понятное дело, что умирать я не спешу, но это мой долг как благородного — обеспечить выживание народа». «Я, ясно. Ладно, думаю, мы можем идти». Я осмотрел своих товарищей, и они покивали, после чего мы отправились в помещение с каминами, из которого перенеслись в квартал, а там уже и до дома оставалось не так далеко. Уже вечером, когда я вновь сидел под ночным небом, смотря на то, как надо мной загораются звезды, и рядом со мной оказалась Блейк. «Продолжим», — я бросил на нее короткий взгляд. Сегодня она подготовилась, на ее плечах был плед, а в руках чашка с чем-то теплым. «Можем и продолжить, хотя я рассказал тебе уже почти все о нашем мире, если брать в расчет короткую версию нашей истории. Ну, зато теперь я понимаю, почему ты ведешь себя так, как ведешь». Блейк мне улыбнулась и, присев рядом, сделала короткий глоток из кружки. Я успел заметить, что на ее губах остается след, словно от молока, правда, продержался он там всего несколько секунд, а после ее язычок, пробежавшись по верхней губе, убрал все следы. «Молоко, угу». Она сильно смутилась. «Ясно, Блейк явно растерялась от моей реакции. «Что, ну, ты, что, никак не будешь реагировать? Ты же кошечка, кошки любят молоко». Я пожал плечами. «Это естественно, и как-то реагировать на это я не буду. Разве что, Кикимер, рядом со мной появляется домовик. Кикимер здесь хозяин. Моей собеседнице печенье принеси, а за то дерево печенье с шоколадной крошкой». За деревом, про которое я говорил, произошел порыв ветра, осыпались лепестки роз, но Руби осталась на месте. Точнее сказать, она вернулась обратно, когда осознала, что именно я попросил ей принести. «Я надеюсь, ты позаботилась о том, чтобы она не простыла?» «Конечно». Блейк забавно дернула ушком. «Вот и хорошо, тогда продолжим наш рассказ. Мы вроде остановились на том моменте, когда лорды решили отойти от непосредственного управления государством и создали министерство». «Да, ну значит, слушай, глава 133, не все по плану, драка к нам пришли, Я слегка растерянно посмотрел на Беллу, которая выглядела очень хмурой. «И в чем проблема?» «Проблема в том, что это посещение немного неприятно для нас». «Ну», — я пожал плечами. «Приятно или нет, а если к нам пришли и ты мне об этом говоришь, это значит, что встретиться придется, так что не вижу смысла откладывать эту встречу. Ты только хоть скажи, кто к нам навстречу пришел?» «Представитель МКМ вместе с представителем министерства, Я слегка растерянно моргнул. «Ну ладно, мне есть смысл быть вежливым, да, как бы мне не хотелось сказать, шли всех подальше, но лучше будет выслушать, что они хотят сказать, и придумать какой-нибудь вежливый ответ». Я слегка задумчиво покачал головой. «Ну, хорошо, мы прошли совершенно другое здание, которое находилось на границе нашего квартала и в котором была расположена хорошая переговорная, и я сел в очень удобное кресло, после чего дал отмашку на приглашение гостей. Первым в комнату заглянул открывший дверь работник, а после внутрь буквально вкатился бочонок на ножках. Он был одет в черный костюм, его шея по толщине почти сравнялась с лицом, сам он был низеньким, а его руки и ноги были на удивление тоненькими. Второй же была Эмбридж. «Мое имя Сэм Хаггис и представитель МКМ, еле быть точнее, то посланник США из МКМ, а с моей милейшей спутницей вы должно быть и так знакомы». Эмбридж слащаво улыбалась, а слова своего сопровождающего и бросала взгляды полные ненависти на меня. «Ну, пологая, кто я, вы и так знаете, но я все же представлюсь. Мое имя Драко Блэк, будущий глава рода Блэк, а также будущий управляющий этого района. А это моя матушка Беллатриса Блэк». Я на несколько секунд замолчал, осматривая пришедших. «Итак, что же вас привело ко мне, КХМ? Вообще-то я рассчитывал на встречу с мисс Беллатрисой и Нарциссой, а не с вами, молодой человек. Вам не кажется, что лезть в дела взрослых в вашем возрасте? Не думаете же вы, что без вашего ценного мнения ваша матушка не справится с управлением кварталом? Мне кажется, что ваши предположения – это ваши проблемы. Если я здесь, значит, я имею право тут быть, чтобы вы там себе не думали. Кхе-кхе, Амбридж закашлялась. Мистер Блэк, сейчас тут будут обсуждаться взрослые дела, не думаю. А вы вообще не думаете, мисс Амбридж, если вас после прошлого раза попросила пощадить королева, то это не значит, что она заступится за вас в этот раз. Жаба замерла, выпучив на меня свои глазенки. Что же касается вас, я посмотрел на представителя МКМ, который на самом деле просто прикрывался своей должностью, а в действительности пришел решать проблемы США, то вы можете либо начать говорить, либо покинуть нас. Выбор за вами. Я усмехнулся, показывая ему, что именно я тут владею ситуацией, а не двое гостей. КХМ, насколько мне известно, вы силой удерживаете гражданку США, и я пришел требовать отпустить ее. Серьезно? Я вопросительно посмотрел на мужичка. Да, ну, допустим. Я безразлично пожал плечами. Мужичок несколько растерянно смотрел на меня. Мистер Блэк, как правило, после слов о требованиях вторая сторона говорит хоть что-то. Впрочем, вы еще молоды, и вам простительно не знать таких простых вещей. Мисс Амбридж, вы уже не так молоды, так что, возможно, у вас проблемы со слухом, ну или с памятью. Жабу от моих слов перекосило. Но так и быть, без всякого уважения к вашим сединам я поясню. Мистер Хагис сказал, что он пришел требовать, но я так и не услышал его требований. Потому как требования это, как правило, полагают под собой не только то, что хотят от второй стороны, но и какие-то условия, угрозы, предложения. Я усмехнулся уголком губ. Пока же ничего из этого озвучено не было. Мистер Блэк, вы силой удерживаете гражданку США на своей территории. Мы требуем от вас освободить ее, в противном случае, мы будем вынуждены применить некоторые непопулярные методы воздействия. Мистер Хагис, гражданка США приказала своему наемнику убить гражданина Британии. Сделано это было после, при огромном числе свидетелей, так что согласно международному магическому праву, которое, кстати, несмотря на снятие статута еще никто не отменял, мы в своем праве. Нет, вы, конечно, можете попытаться надавить на нас. Я замолчал, как бы обдумывая подобную перспективу. Однако вам просто нечем это сделать. Мистер Блэк, тут с нами не просто так находится представитель вашего министерства. Думаю, уж она-то найдет чем надавать на вас. После этих слов жаба побледнела. Кхем, я думала, что я тут только в качестве свидетеля вашего разговора. А вам не сказали? Я, пожалуй, позволю себе прервать вас, просто потому, что это все, конечно, очень интересно, но министерству просто нечем надавить на нас. Знаете ли, по факту у нас тут несколько мини-государств в одном, и все мы подчиняемся королеве. И по факту мини-государству министерства, которые когда-то действительно управляли государством, просто нечем надавить на остальные мини-государства. Хагис с растерянностью посмотрел на жабу, и она быстро закивала. Но это же бред. Это не бред. Я покачал головой. Это результат недальновидной политики министерства, которая слишком долго зарывала голову в песок. Впрочем, вас это не касается, и если у вас все, то, возможно, мы не можем надавить на вас через министерство, но у нас все еще есть возможность надавить на вас через МКМ. Мужчина победно улыбнулся. Ну, вы можете попытаться, но что вы можете нам сделать? Запретим использовать международные порталы, для начала, причем не только вам, а вообще всем британцам. Ой, серьезно? Я сделал вид, что испугался. Да, ну, я даже не знаю. Я покачал головой. Это так неожиданно и страшно. Молодой человек, хватит ерничать. Бочка на ножках, хватит тупить. Хотите получить шкуру, которая хотела меня убить? Предложите что-то взамен. Впрочем, реакцию на ваше давление я могу продемонстрировать уже сейчас. Я медленно достал палочку, чтобы не нервировать гостей, и, направив ее в сторону стены, вызвал патронус. Матушка, всех представителей США, которые учатся у нашей Саммер, выставить вон. Конечно, чему-то они уже научиться успели, но ведь явно не всему. Патронус убежал. В МКМ есть база знаний, созданная вами же при помощи Саммер. Мужик усмехнулся. Я знаю, только вот спросите любого боевого мага, можно ли получить навыки в боевой магии, только опираясь на теорию, без возможности какой-либо практики, и они ответят, что это сделать невозможно. Конечно, практиковаться вам никто запретить не сможет, но без наставников, которые направят по уже давно пройденному пути. Займет это у вас в 3, а то и 4 раза больше времени. Так что когда все будут готовы, вы готовы не будете. Да, вы сможете нанять представителей других стран, но опять же, это будет потом, а они нужны уже сейчас. КХМ. Мистер Блэк, я предлагаю не горячиться. Амбридж вспомнила, что она вроде как представитель какой-никакой власти и попыталась смягчить ситуацию. Скорее всего, наш гость из США немного переволновался и именно поэтому говорил столь категорично и несколько необдуманно. Ну, значит, США допустила ошибку, когда прислала к нам столь недальновидного политика. Кстати, в МКМ будут отправлены копии моих воспоминаний, из которых следует, что вы тут, прикрываясь деятельностью этой организации, занимаетесь своими делами. Вы не понимаете. Мужчина попытался сдать немного назад и всем своим видом показал, насколько он раскаивается за то, что начал беседу не в том тоне. Леди, которая находится в вашем плену, весьма уважаема, и ее смерть или даже невозврат на родину могут ополчить против вас многих разумных. Мы просто не сможем контролировать их действия. Они вполне могут нанять наемников и это будет замечательно. Белла, которой надоело сидеть каменным истуканом, решила поучаствовать в разговоре. Знаете, изначально я, конечно, предполагала, что вы пришли именно за нашей пленницей и даже подумывала над возможностью убедить Драка отдать ее вам, но вы, как выяснилось, пришли не договариваться, а требовать. Так что я буду рада, если к нам полезут ваши наемники, ведь их можно будет взять живыми и отправить на алтарь. Мужичок побледнел. Вы, как вы можете, легко и непринужденно. Я пожал плечами. Или вы рассчитывали на что-то другое? Знаете, я изначально не был настроен отдавать пленницу хоть кому-то, но если бы вы повели себя адекватно, вздох огорчения сорвался с моих губ, тогда, возможно, все было бы иначе. Но теперь ее судьба предрешена, и она сначала отправится на допрос, а после – на алтарь. Но разговор окончен. Кикимер, вышвырни гостей за пределы квартала. С радостью, господин. Домовик появился позади гостей с громким хлопком и, щелкнув пальцами, вышвырнул их. Ну, теперь ждем проблем. Я вздохнул. Нет, Драка. Белла покачала головой. Проблем пока ждать не приходится. Этот мужичок, конечно, постарается выставить нас как главных злодеев, но сейчас мы отправим копии воспоминаний в МКМ и посольство США, а там уже они дойдут до всех заинтересованных. Так что после к нам пришлют более адекватного переговорщика. Я задумчиво посмотрел на матушку. Ну, если он будет действительно вести себя адекватно и вести переговоры, а не пытаться выставлять требования, то я, может быть, даже соглашусь. И это правильно. Матушка кивнула. Но для начала надо обсудить, что именно мы должны за нее получить, так как отдавать ее просто так нельзя. Для начала, мы должны отправиться на турнир, так как через 2 часа у меня бой с серебряным призером взрослой группы. Его тоже планируешь хитростью победить? Этот твой дракон был действительно крайне реалистичным. Не в плане физической составляющей, а в плане того, что это казалось реально большое заклинание, которое может пыхнуть огнем, а не банальная иллюзия. На то и был расчет. Я покивал. Перенасыщенная магическим фоном местность после разрыва заклинания противника должна была создать видимость того, что это непростая иллюзия. Есть уже планы, как справиться с сегодняшним противником? Нет. Я покачал головой, показывая некоторую растерянность. Сильный, быстрый, техничный. Я смог насчитать 5 отработанных схем, которые при необходимости он комбинирует. Разве что, как и говорил мой прошлый противник, он не очень любит чрезмерно длинные комбинации заклинаний. Но получится ли на этом сыграть? Ну, можешь попробовать. Но ты что, действительно ничего больше не заметил? Небольшие проблемы с огненными заклинаниями, а также щиты чуть хуже справляются с молниями. Любит использовать землю, если брать стихийное направление. Ну, Белла согласно кивнула. Тогда ты и правда заметил все, что можно сказать о твоем противнике, и тебе осталось положиться только на свои навыки. Ага, я кивнул, вставая с кресла. Но я все же еще побарахтаюсь. Тут главное первым начать, и у меня даже есть небольшой план. Вот, это хороший настрой. Сэм Хагис, глава 134. Бой за серебро. Итак, дорогие мои зрители, сегодня у нас очередной невероятный поединок. Наш чемпион, который вчера при помощи иллюзии, надо сказать, крайне правдоподобный, смог одолеть бронзового призера взрослой группы, сегодня бросает вызов серебряному призеру. Я стоял на помосте, а напротив меня стоял француз, и в его взгляде не было и намека на то, что он не воспринимает меня как легкого противника. В отличие от моего прошлого противника, он явно не собирался давать мне шанса на победу. Ну да ничего, я этот шанс могу вырвать зубами. Сможет ли наш молодой чемпион вновь совершить то, что считалось раньше почти невозможным? Сможет ли он победить? Вчера он заявил о том, что в его рукавах еще есть козыри. Увидим ли мы сегодня его козыри или его противник не даст юному чемпиону показать себя? Я вздохнул. Итак, судья начал зачитывать правила, которые мы все уже слышали, и вскоре его палочка взметнулась вверх. Бой. Я тут же создал перед собой щит, который закрыл меня от каменной шрапнели, а сам отправил в противника пару оглушающих, в тени которых было костедробящее. Но мой противник даже не стал разбираться, что именно я в него отправил, и просто прикрылся мощным щитом, который этим заклинанием был просто не по зубам. Пришлось прикрываться новым щитом, слегка пригнуться, отправить в противника огненную стрелу, которая все же разбила его щит, а также в ее тени была игла воздуха, но противник легко и непринужденно защитился от иглы, которую должен был увидеть в последний момент. При этом он тут же отправил в мою сторону несколько крупных земляных камней, которые пришлось принимать на еще один щит, который просто отвел их в сторону. Несколько заклинаний молнии, под прикрытием которых летело заклинание водяной иглы, и вот я наконец достал его. Нет, не сильно, просто водяная игла проткнула его левую руку, так что по сути это ничего не изменит, но с другой стороны теперь я уже не зря. Блять, буквально вал огня, который занял весь помост, отправился на меня, и самое что поганое, заклинание в системе турнира не считается массовым, так как оно осталось в пределах помоста. Пришлось поднимать такой же вал воды, который преобразился в пар после столкновения с валом огня, и этот самый пар я решил использовать. Но не только я, мой противник тоже хотел это сделать, и он был сильнее, а значит мог вложить больше энергии. Короткий импульс магии разрушил его заклинание, которое он намеревался использовать, и так как мы еще были скрыты друг от друга, я попытался наугад ударить по противнику молотом Тора, громкое название для заклинания, которое просто призывает молнию с неба, но вспыхнувшая пленка щита показала мне, что мой противник был готов и к такому развитию ситуации, так что мне ничего не оставалось, кроме как ждать удара, который придется по. Меня буквально вышвырнуло с помоста. Стоп, судья остановил поединок, а я, встав с земли, благо приземлился я достаточно мягко, спасибо наставникам, которые учили, и Саммер, которая открыла ауру. Блэк, состояние, норма, хорошо, на помост. Меня вернули на помост. Драко Блэк покинул помост, победа присуждается Элару Ризе. Судья вынес свой вердикт, и я понимающе кивнул, а трибуны взорвались овациями. Парень, ты был неплох, но просто чтобы ты понимал, я мог бы вынести тебя быстрее, просто давал шанс показать себя. Благодарю. Конечно, хотелось сжать кулаки и наорать, что мне такие подачки не нужны, но это во мне говорило мое детское я. При этом моя рациональная часть подсказывала, что мне сделали действительно очень большой подарок, так как подобный поединок дал мне достаточно много. Это бесценный опыт. Рад, что ты это понимаешь. Губы француза изогнулись в слегка насмешливой улыбке, слегка вздернул бровь, как бы спрашивая: он пытается меня спровоцировать, но он не стал никак отвечать на мой молчаливый вопрос, и мы просто, развернувшись друг от друга, покинули помост. Вечером. Итак, турнир подошел к концу. Матушка, какие у нас доходы? Цесси, услышав мой вопрос, довольно улыбнулась. Довольно внушительные. Ты был прав, когда посоветовал нам пригласить пару поваров из хороших ресторанов. Конечно, с профессионалами из магического мира они сравниться не могли, но зато их еда была значительно дешевле, а если учесть, что и вкус был хорошим. В общем, одного этого хватит на то, чтобы закупить провизию нашему району почти на 3 месяца вперед. Хорошо, я довольно покивал. Что насчет памятных сувениров? В этот раз отвечать мне стало Белла. Тут тоже все хорошо. Небольшие статуэтки чемпионов и просто запоминающихся бойцов турнира разлетались на ура. Если учесть, что делали их небольшими, а сами фигурки, как ты и предлагал, не детализировали, ограничиваясь некоторыми особыми приметами, которые позволили бы определить участника без проблем. Белла быстро перелистнула пару страниц в своем блокноте. На зелья для больницы хватит, с большим запасом хватит, даже не думала, что люди будут с таким азартом покупать такую вот фигню. А ведь скорее всего статуэтка будет просто стоять на полочке в дальнем углу. Ба, ну, фастфуд тоже хорошо пошел, Многие люди хотели купить себе прямо на трибунах попить или перекусить. Доходы довольно внушительные, хотя эту нашу нишу и пытались перебить конкуренты. Но некоторый запас по финансам мы получили. Полагаю, их можно будет либо направить на уже имеющиеся проекты, либо дать начало чему-то новому. Я задумчиво нахмурился. Выбор был большой и денег везде не хватало. Сколько бы туда денег ни вливалось, вечно было нечто, на что их не хватало. Подумаем. Пока что это не к спеху, так что вопрос о вложении этих денег можно будет решить позже. Что с трансляциями? Ну, ты сам должен знать, что тут мы были не одиноки, но твоя идея с трансляциями в ресторанах. Мы договорились с несколькими заведениями и нам уже выплатили приятную глазу сумму. Я вздохнул. Мне вот интересно, вы специально, все три представительницы рода Блэк посмотрели на меня с легким удивлением. Ну, вот эти вот все словечки подбираете, которые ничего не говорят, но дают представление о сумме. Нельзя просто сказать, сколько мы заработали. А это, внучок, чтобы ты отчет почитал, а не нас все это пересказывать заставлял. Все белойцессы покивали на слова своей тетушки, которую они дружно зовут матушкой. Правда, есть один вопрос, который... Цесси едва заметно поморщилась. Надо все же решить. Мда, и какой же? Я с удивлением посмотрел на маму. Вчера в больницу пришла Амелия Боунс, она беременна. Я прикрыл глаза. И, нет, я догадываюсь, что это значит, просто хотел бы узнать, как оно было и что хочет сама девушка. Ну, по ее словам, это все было по обоюдному согласию, уж влияние зелья и ментальных техник постфактум она отследить смогла. Просто и она, и Сириус немного перебрали, ну и она забыла о чарах, а зелья у нее дома нет вовсе. Погоди, но ведь... Белла была слегка шокирована. После тюрьмы у Сережи проблемы с этим самым. Разве нет? Ну, там было не все так печально, но ты права, без зелья он не должен был суметь зачать наследника, так что объяснение только одно. Магия. Магия или нет, а чего хочет сама Амелия, не пойми неправильно, но Сириус тот еще кабель и идиот, он сам шагов предпринимать не будет, в его духе будет скорее от ответственности сбежать. Я задумчиво посмотрел в потолок. Согласна, а сама Амелия не знает, чего именно хочет. Она просто пришла в некоторой растерянности, чтобы предотвратить беременность, а та уже есть. Все очень быстро случилось, так что она просто поблагодарила меня за диагностику и ушла. Хм. Я задумчиво потер переносицу. Значит так, если она захочет Сириуса в мужья, то мы его ей на блюдечке преподнесем. Наделал дел, вот пусть и решает их. А если будет отказываться, то либо полностью из рода выгоним, с отсечением от магии рода. Вальбурга побледнела. Все же хоть с Сириусом она не общалась, но он был ее сыном и такой судьбы она ему не желала. Либо контракт пусть с Амелией заключает брачный. Драка, может, не надо? Ба, а ты видишь какой-то другой выход из ситуации? Нет. Она покачала головой. С Сириусом нет, но он все же мой сын. Может, просто возьмем девочку с ребенком на полное обеспечение? Я вздохнул. Ба, Драка, он мой сын, как бы я к нему ни относилась, моя кровь и плоть. Я не смогу с ним так поступить. Хорошо, если ты сможешь уговорить Амелию на подобное, то претензий на этот раз к Сириусу не будет. Если история повторится, то от магии рода его отсечем. Хорошо. Собственно, на этом вопрос Сириуса был закрыт, и мы продолжили обсуждение наших доходов и того, куда эти деньги можно вложить. На следующий день. Так, еще раз. Я смотрел на Сириуса несколько растерянным взглядом. Не ожидал я, что он сам придет ко мне. Я прошу тебя, как будущего главу рода и как того, кто управляет родом из тени сейчас, начать переговоры с Амелией Боунс о нашем с ней браке. Я моргнул. И как же ты пришел к такой мысли? Точнее, кто тебя к ней подтолкнул? Я что, по-твоему, совсем идиот? Судя по тому, как он быстро отвел взгляд в сторону, в моем взгляде он увидел все то, что я думаю о нем. И то, что он увидел, ему не очень сильно понравилось. Но возразить он не мог, так как с момента своего освобождения и правда вел себя как идиот. Более того, его поведение не изменилось даже тогда, когда Гарри стал с ним общаться и фактически переехал к нему. Цесси. Сириус вздохнул. Она рассказала мне о том, что Амелия обращалась в больницу после нашей с ней ночи, и что она беременна. А я, знаешь, я же думал, что уже все, бесплодный. А тут, она беременна от меня. Он посмотрел на меня, и в его взгляде я увидел собачью преданность, которую видел только тогда, когда он смотрел на Гарри. Блять, был бы он так же роду предан. А в нем почему-то это чувство по отношению к роду просыпается. И как кто ты хочешь, чтобы я начал переговоры. Как будущий лорд, Сириус, будем откровенны, тебя не выгнали из рода только потому, что за тебя просила Вальбурга. Я тогда был еще слишком мал, чтобы на что-то влиять, но прекрасно помню, какие споры тогда были между женским триумвиратом рода. Сириус нахмурился. Ты предал род еще тогда, когда после школы сбежал. Я не предавал. Предал. Я надавил на Сириуса. Джеймс тоже. Джеймс не разрывал связи с родителями. Я оборвал Сириуса на полуслове. Я изучил дела, собранные на вашу шайку малолетних мародеров. Джеймс не разрывал связи с родителями. Да, он бунтовал, да он демонстративно взял в жены маглорожденную, против чего были против его родители, которые на тот момент уже подобрали ему невесту из правильной семьи. Но несмотря на демонстративный бунт, он продолжал общаться с родителями. Ты же, я покачал головой, ты плюнул в лицо роду, своей маме. В общем, ты должен понимать, что тогда ты плюнул на все. Но мама была на стороне лорда. Ты просто не знаешь, что это был за монстр. Я знаю.